Глава 21. Спустя час меня перестало трясти. Я чувствовала себя довольно сносно. Голова не кружилась, в горле не першило, и озноб больше не мучил меня. Единственное неудобство доставляло боль в горле, но ее причина была в том, что я почти сутки без остановки кричала. Мы сидели вокруг костра и ели тушеное мясо. Бен кормил лошадей, что-то тихо бормоча и поглаживая их по ушам. Итан делал вид, что увлечен разговором с Кайлом, а Ровус привычными движениями полировал меч. С другой стороны бревна на меня косился Мэтт, но я подозревала, что его интерес был скорее научный. «Что ты мне дал?» — спросила я Мэтта, когда в очередной раз поймала на себе его пристальный взгляд. «Травы», — односложно отозвался он. «Они могли вызвать галлюцинации?» Мэтт отрицательно покачал головой, не сводя с меня взгляд. «Но все, что вы видели, ваше высочество, у вас в голове». Он постучал согнутым пальцем по своему виску. «И оно вырвалось оттуда, пока вы были ослаблены. Это не галлюцинации, не пророчество. Это то, чего вы боитесь». Я прикусила щеку изнутри и с дрожью вспоминала все, что видела, пока находилась в бреду, вызванном жаром. Алекс, обвиняющий меня во всем. Ровус, оказавшийся ничем не лучше своего брата. Это было то, о чем я постоянно думала. Обвиняя себя во всем, что случилось с Вик и Алексом, я почти поверила, что и остальные считают так же. Но было ли так на самом деле? И Ровус... Я подняла глаза и посмотрела на него сквозь языки пламени, разделяющие нас. Мне хотелось верить ему. Тем более за все это время принц ни разу не дал мне повода усомниться в себе и своих намерениях. Он раз за разом оказывался рядом, когда я нуждалась в помощи. Но яд предательства, который пустил по моим венам Эрик, отравлял все вокруг меня. Я хотела верить людям, находившимся рядом со мной, но не могла. «Ты как?» За своими размышлениями я не заметила, как Итан опустился на бревно рядом со мной. «Все хорошо. Мерзость, которую сварил для меня Мэтт, сотворила чудо», — усмехнулась я. «Мэтт — мастер по части мерзких лекарств». «Ну, знаешь, после твоего я свалилась под ноги принцу». Итан наклонился вперед и легонько ткнул меня в плечо. «Если что, я могу сварить еще». Я чуть не поперхнулась от его слов, моментально вспыхивая, а Итан рассмеялся, совершенно не обращая внимания на мою реакцию. «Когда мы выдвигаемся?» Я поспешила сменить неловкую тему. «Как только все доедят». Он демонстративно опустил взгляд в мою наполовину пустую миску и приподнял брови. «Может, Мэтт и готовит мерзкие лекарства, но мясо ему удается отлично». «Это вкусно», — смутилась я. «Просто эти кошмары». Итан придвинулся еще ближе, прижимаясь своим бедром к моему. «Я могу попросить Мэтта дать тебе что-то для сна». Он ободряюще улыбнулся мне. «Не думаю, что он откажет». Скорее всего, это будет не очень вкусно, но ты хотя бы сможешь спать. Идея казалась заманчивой. Выпить зелье и перестать чувствовать этот давящий груз вины и постоянный страх, въевшийся мне под кожу. Вот только если я не буду бояться, то, скорее всего, не выживу. А чувство вины, оно служило напоминанием о том, как высока была моя ответственность и цена за каждое принятое мной решение. Я не могла больше ошибиться, ведь тогда расплата пойдет на тех, кого я люблю, а я и так потеряла слишком много. «Не надо», — я уверенно помотала головой и зачерпнула полную ложку мяса. «Точно?» «Да, Итан», — поднося ложку ко рту, отозвалась я. «Если я все забуду, значит, я не вынесла урок из того, что со мной произошло. Тогда у меня не будет ни единого шанса что-то изменить». «Ты не забудешь, Сэм». Голосом, полным сочувствия, произнес он. «Просто сможешь спать, не срывая при этом голос». Я мотнула головой, а Итан, склонив голову на бок, пристально посмотрел на меня. Его темные глаза словно смотрели в самую душу, и, не выдержав этот взгляд, я отвернулась, но наткнулась на такой же пристальный взгляд Ровуса. «Кто был со мной все это время?» Продолжая смотреть на Ровуса, неожиданно даже для самой себя спросила я. «Он», — сухо отозвался Итан, — «иногда Мэтт или я, но в основном он». Нахмурившись, я обернулась к нему. Было странно, что Ровус еще не перекинул меня поперек лошадиной спины и галопом не помчался на юг. «Нам надо выдвигаться, иначе он скоро начнет все крушить из-за этой вынужденной задержки», — со вздохом произнесла я. В глазах Итана промелькнуло какое-то странное выражение, словно он что-то хотел сказать, но не решился. «Доедай». Он поднялся с бревна и, бросив на меня нечитаемый взгляд, направился к лошадям. Я задумчиво смотрела Итану в спину, не понимая такой резкой смены настроения. Оставалось надеяться, что не я была ее причиной. «Ты все?» Ко мне подошел Ровус, и его полный недовольства взгляд обжег меня. «Пару минут, и буду готова». «Хорошо», — кивнул он. «Нам нужно скорее уходить отсюда». Проглотив очередной упрек, который без труда угадывался в его словах, я принялась за еду. Пока я торопливо доедала то, что оставалось у меня в миске, Кайл поднялся с бревна и начал собирать наши вещи, а Мэтт — тушить костер. Я хотела помочь, но заметила, как Ровус внезапно напрягся и оглянулся вокруг. «Где Бен?» — принц обернулся к Итану, стоявшему около лошадей. «В лесу. Сказал, что хочет проверить тропу». «Давно он ушел?» Голос Ровуса наполнился тревогой, и я занервничала. Я видела, как Бен кормит лошадей, но не видела, когда и куда он пошел. «Что-то не так?» Я поднялась с бревна, отставляя миску в сторону. «Где твой кинжал?» Решимость в глазах Ровуса заставила меня похолодеть изнутри. Если волновался принц, значит, все было еще хуже, чем я могла себе представить. «В кармане?» «Достань его и ни на шаг не отходи от меня, поняла?» Без лишних возражений я кивнула и полезла в карман за кинжалом. Но когда я подняла голову, поняла, что уже было поздно. Нас окружили. Из-за деревьев медленно выходили волоки. Их было много, и, казалось, они повсюду. На поляне резко стало мало места. Я судорожно заозиралась в поиске путей отхода, но их не было. Один из зверей зубами сжимал оторванную голову Бена, и я с трудом подавила приступ тошноты. Мы потеряли время, и они нас нашли. Просто потому, что мы слишком долго оставались на одном месте. Из-за меня. Я стиснула в ладони кинжал и шагнула к Ровусу. Паника захлестнула меня от воспоминаний, как в лесу мы дрались с кертами, и как я едва уцелела ценой жизни одного из солдат Эрика. На этот раз нас было меньше, а противников гораздо больше. И это были не безумные голодные керты. Это были вполне разумные волоки, гораздо более выносливые, быстрые и сильные. «Они же служат Айвен», — прошептала я. «Почему они пришли за нами?» Я старалась не смотреть на то, что осталось от молчаливого Бена. Еда, съеденная всего пару минут назад, и грозила оказаться на земле, а паника, туго скрутившая мои внутренности, не позволяла думать. «Видимо, нет», — сухо отозвался Ровус. Волок, в чьих зубах была зажата голова Бена, недовольно мотнул головой, судя по всему, выражая несогласие с моими словами. Тяжелая лапа медленно поднялась, а затем также медленно опустилась, и волок еще немного приблизился к нам. Это было странно, но на мгновение мне показалось, что я узнаю его. Невольно я подалась вперед, присматриваясь к темной морде, а затем ахнула. «Джесс?» Волок прищурился и оскалился. А внутри меня все оборвалось. Так вот, почему они напали на нас. Джесс привела их сюда, и они точно больше не были волоками Айвен. А раз так, то вся эта стая подчинялась только одному человеку. «Это волоки Эрика», — резко обернувшись к Ровусу, в панике проговорила я. «Они пришли за мной». «С чего ты...» «Я знаю это! Я знаю ее!» Я ткнула пальцем в Джесс, которая еще немного приблизилась к нам, и в страхе прижалась к Ровусу, чувствуя плечом тепло его тела. «Тогда нам придется не дать им нас убить». Ровус достал меч из ножен и как раз вовремя. Я испуганно закричала, когда слева на него бросился огромный зверь, который в ту же минуту с диким визгом полетел на землю. Из его распоротого брюха текла густая кровь, а в воздухе тут же появился ее отчетливый металлический запах. Меня снова затошнило, но, отвернувшись, я увидела, как кровь капает с меча Ровуса, оставляя красные пятна на заснеженной земле. Принц схватил меня за руку, рывком оттаскивая себе за спину. «Итан!» — закричал Ровус. «Защищай Сэм!» Я обернулась и заметила, как, пронзая мечом еще одну огромную тварь, в нашу сторону бежит Итан. По его руке стекала кровь, но он уверенно размахивал мечом, расчищая себе дорогу. Меня била дрожь, мешавшая соображать. Надо было успокоиться, иначе паника грозила меня сломить, а нас и без того было слишком мало. Четверо мужчин против стаи волоков — неравные силы. Я должна была им помочь. Сделав глубокий вдох и еще крепче стиснув кинжал, я оглянулась. Справа, ступая могучими лапами по мерзлой земле, к нам тихо подкрадывалась Джесс. Откинув голову Бена в сторону, она смотрела на меня и невыносимо медленно приближалась. Завороженно наблюдая, как голова катится по земле, я едва не пропустила ее прыжок, но в последний момент выкинула руку вперед, сшибая Джесс потоком ветра. Джесса завизжала и упала на бок, но в тот же момент подскочила и снова бросилась в мою сторону. Меч Ровуса остановил ее в нескольких сантиметрах от меня. «Беги, Сэм!» Ощущение дежавю накрыло меня. Я не могла пошевелиться, слыша в голове другой голос, который приказывал мне то же самое. «Беги, Сэм!» Эрик кричал, пытаясь защитить меня от своего брата. Ровус хотел меня убить. «Я сказал, беги!» Ровус стоял передо мной, обжигая меня взглядом. Я вздрогнула и попыталась отогнать от себя воспоминания. Мы были с ним на одной стороне, по крайней мере, сейчас. Кивнув, я дернулась в ту сторону, откуда к нам бежал Итан, и с благодарностью вцепилась в его руку, стоило ему оказаться рядом со мной. «Стой за мной и не высовывайся! Отбивайся магией! Близко к ним не подходи!» — инструктировал меня Итан, перекладывая меч в другую руку. Я озиралась по сторонам, думая о том, как долго нам удастся продержаться. Справа от меня Кайл потоками воды пытался затопить волоков, но их тяжелые тела, казалось, были намертво приклеены к земле. Мэтт с ловкостью орудовал мечом, отбиваясь сразу от троих. Я обернулась туда, где остался Ровус, но ничего не смогла разобрать. Тела, покрытые шерстью, визги, крики — все это мешало сконцентрироваться хоть на чем-то. И кровь, она была повсюду, алыми пятнами растекаясь по снегу и вызывая внутри меня болезненные воспоминания. Я смотрела на кровь, и ужас все сильнее сжимал мое сердце. Наконец мне удалось заметить Ровуса в этой мешанине из тел. Он взмахнул мечом, и волок, стоящий слева от него, лишился головы. Вот только со спины к принцу бежал еще один зверь, и Ровус не видел его. Слишком медленно, чтобы успеть, он поворачивался лицом к волоку, который нес смерть. Я закричала, а затем выпустила поток ветра. Волока откинуло назад, и его тело со страшным хрустом врезалось в сосну. Зверь, тихо заскулив, пару раз дернул задними лапами и затих. С веток посыпался снег, накрывая безжизненное тело волока. Ровус резко обернулся. Я была готова к тому, что он набросится на меня и придушит на месте за то, что я вмешалась, но принц лишь сухо кивнул. Я смотрела на принца, но видела только еще одно убитое мной создание. Волок убил бы Ровуса, не задумываясь, только это все равно служило слабым оправданием для меня. Принц шагнул к нам, но замер. Решимость на его лице сменилась паникой, и я, не понимая, чем она вызвана, быстро обернулась. Сердце замерло, а затем забилось еще быстрее.